«Ну что, Андрей?» – спросил Рашин вместо приветствия. «Как себя чувствует наш Махди?» «Кто?» – удивился Вернер. «Классику надо знать», – упрекнул Рашин. «Присаживайся». «Спасибо». Вернер уселся напротив адмирала и прищурился на него одним глазом, вспоминая. «Махди – это Пол Атридес, да?» «Угу», – кивнул Рашин. «У нашей славной группы F в части народный фольклор. Набрал я себе помощничков, век бы их не видеть. Искал умных и начитанных, а вот теперь ловлю себя на мысли время от времени, что лучше бы они все были тупые и необразованные, особенно штаб. Просто расстройство одно. Что ни день, то какой-нибудь молодой талант берется тонко пошутить. Скажет пару слов с умным видом и щурится на меня. Вот как ты сейчас, примерно. Остальные и рады бы засмеяться, да совестно жалеют меня, старого дурака». «Олег Игоревич, с чего вы взяли, что вы старый?» Искренне удивился Вернер. «Ощущение», — сказал Рашин и неопределенно помахал ладонью в воздухе. «Знаешь, после того паскудного случая у Юпитера, первые дни, когда мы только на базу пришли, я еще от шока отходил и чувствовал даже подъем какой-то, а после устал. Надорвался я, Энди, понимаешь? Вот целых 10 лет и живу в глубоко надорванном состоянии. Ладно, что там по твоей части? Какие новости?» «Так я вам послал...» Вернер указал подбородком на терминал. «Да, что-то я не заметил». Адмирал повернулся к монитору, но руки на контакты положить не успел, потому что Вернер подался вперед и сунул прямо на контактную доску кусок белой ткани. Рашин опустил глаза и весь сморщился. Вернер умел писать от руки. Именно писать, а не только расписываться. Довольно редкое качество, характерное разве что для ученых или представителей малых народов с угасающей культурой. В экипаже тушканчика подобных грамотеев имелось трое. Рашин хорошо писал по-французски и по-русски. Линда тоже вполне сносно выводила английские слова. А Боровский уверял, что свободно пишет на 5 языках, но замечен в этом ни разу не был. В принципе, искусство каллиграфии отмирало. Писать от руки было нечем и незачем. Учащиеся младших классов на стандартной контактной доске выколачивали до 300 знаков в минуту, а техник уровня Вернера – все 600. Но Вернер был русским и умел держать в руках стило, и сейчас написал такое. «Так, посмотрим», – сказал Рашин, для порядка выводя на монитор докладную о результатах первичного техосмотра корабля. Правой рукой он разгладил белую тряпку, оказавшуюся куском форменной майки, и чем дальше он читал печатные буквы, аккуратно нарисованные графитным стержнем, тем сильнее морщился. «Система оповещения в режиме микрофона», – писал Вернер. «Сигнал идет вниз постоянно на кодированной волне. Передатчик зашит под обшивку на техпалубе». Рашин машинально посмотрел на потолок. Динамики системы оповещения стояли по всему кораблю. На какую-то секунду адмиралу стало просто нехорошо. Он вдруг ощутил себя до такой степени голым, как будто с него содрали кожу. Пришлось зажмуриться и сосчитать до 10. А потом открыть глаза и снова читать. «Блокиратор главного ствола управления огнем», – прочел Рашин. «Вживлен намертво. Приемного устройства пока не нашел». «Ты блестящий специалист, Андрей. Скорее выдавил из себя, чем сказал Рашин. Я очень рад, что взял тебя в экипаж». «Мастерство не пропьешь», – невесело заметил Вернер. «Вы дальше посмотрите, Олег Игоревич». «Куда уж дальше», – усмехнулся Рашин. По главному стволу управления огнем шла большая часть телеметрии орудийной палубы, в том числе и те группы команд, что управляют орудиями с ядерной накачкой. Большими импульсными лазерами, в огненных плевках которых растворяются файтеры и поджариваются дестройеры. Если бы у Рашина стояли такие пушки на фон Рее 10 лет назад, фиг бы он нырял в Юпитер, изображая подводную лодку. Автономная инициирующая схема аварийного глушения реактора. Приемника тоже пока не нашел. Рашин откинулся в кресле и сложил руки на груди. Это был конец. Флагман группы F больше ему не принадлежал. Стоит кому-то, по чьей воле, в нервную систему корабля вживлены эти устройства, нажать кнопочку, и пол Атридос станет грудой металлолома, которая не в состоянии толком ни полететь, ни выстрелить. Она сможет только сбросить аварийные модули и приземлить экипаж. А там, внизу, его уж встретят. Рашин протянул руку, и Вернер вложил в его пальцы кусок графита. Адмирал перевернул тряпку, вывел в уголке вопросительный знак и вернул импровизированный карандаш и бумагу Вернеру. «По интересующим вас пунктам», — сказал Вернер самым беззаботным тоном, — «мне понадобится около месяца. С первым справлюсь за неделю, с остальными двумя придется думать. Если не справлюсь, устроим пожар на техпалубе и поставим аварийный комплект», — написал он и перепаснул тряпку адмиралу. Реакция адмирала была вполне естественной для астронавта. Едва прочитав, он скомкал послание и запихнул его в утилизатор. Вернер дернулся было спасти тряпку, но опоздал. Рашин посмотрел на него и покрутил у виска пальцем. Вернер развел руками. «М-да», — сказал Рашин. «Ну что ж, Андрей, работа проделана серьезная. Надеюсь, с тем, что осталось, ты управишься в заявленные сроки. Должен признаться, я думал, проблем у нас гораздо меньше, но приятно слышать, что неполадки устранимы без помощи извне». «У меня же 5 человек», — напомнил Вернер. Рашин тут же показал ему кулак, и Эндрю, понимающе, кивнул. «Ладно», — сказал Рашин. «Благодарю за службу. Вопросы есть?» «Никак нет, сэр». Вернер поглядел на потолок, выразительно ткнул пальцем в сторону утилизатора, где скрылась тряпка, и погрозил им адмиралу. Наверное, вопросы остались, но Рашин, едва прочитав о пожаре, испугался. Даже на субмарине пожар менее опасен, чем на космическом судне. От такой идеи не стыдно было и потерять контроль над собой. Рашин хмыкнул и расстегнул нагрудный клапан спецкостюма, демонстрируя ослепительно белую футболку. Вернер махнул рукой, мол, не надо, и поднялся. «Разрешите идти?» — спросил он. — «Разрешаю заходить в любое время», — сказал адмирал. — «И не забудь, старпому Боровскому приказано содействовать тебе в части, его касающейся. Пока, Андрей». — «До свидания», — сказал Вернер, подмигнул и вышел за дверь. Адмирал повернулся вместе с креслом, набрал команду на замке сейфа, просунул в него руку и схватился за бутылку самогона, как утопающий за спасательный круг. —